«А кто ж теперь меня калеку на работу возьмет? Ну, что мне пан на это скажет?» «У меня, скажет, батраков с руками, с ногами хватает. А ты отвоевался, солдат. Иди проси милостыню». «Вот, — говорю, хлопцы, — надо вам тоже мозгами пораскинуть, да умных людей послушать». Солдат говорил спокойно. Светлые глаза его из-под бровей смотрели на всех внимательно и серьезно. «Многому научит война, да еще госпиталь, кто туда попадет. Везде есть умные, понимающие люди». Разговор с солдатом затянулся допоздна. Потом Леня отнес на чердак кошму и подушку. Помог солдату подняться по ступенькам лестницы. Утром Марина с Леней уехали. Мышка поехала с ними, чтобы до госпиталя заглянуть на городскую квартиру. «Я постепенно там все приберу, мама. Все равно скоро переезжать. Да и надоело мне здесь жить. Этим летом только и слышишь, то про Павлуху, то про кулачье. Нет уж, это не житье», — жаловалась она матери, подъезжая к городу. «Рано еще переезжать. Ну что делать в такую духоту и жару на городской квартире? Динка будет бегать к Днепру, начнется новое беспокойство. Нет уж, посидим еще на хуторе. Здесь воздух один чего стоит», — ответила Марина. Глава 49. Отъезд Лени. На другой день Леня собирался уезжать. Его снова посылали с поручением к железнодорожникам. В городе Марина узнала, что о том товарище, который должен был привезти шрифт, ничего не известно, поэтому решили срочно послать Леню. «Ну вот, не успели мы полюбить друг друга, как ты опять уезжаешь!» — ныла Динка. «Так я же не сам еду, меня посылают!» — складывая свой чемоданчик, говорил Леня. «Я же по делу, и только на 2-3 дня. Ты даже не успеешь соскучиться, как я вернусь назад!» — успокаивал подругу Леня. И, вспомнив, как утешал он ее в детстве, вытащил из кошелька серебряные монетки. «Вот, держи. Поедешь на станцию, съешь мороженого. Сколько хочешь съешь, только не объешься». «Нет-нет, я не объемся, душа меру знает», — обрадовалась Динка и, держа на ладони серебряные монетки, быстро подсчитала. 2 шарика шоколадных, 2 сливочных. «А это возьми, тебе же на дорогу дали». «А что мне надо? Билет в кармане, доеду. Бери, бери, купи шоколадку. Сегодня жарко, выпьешь ситро». Но Динка решительно сунула ему лишние монетки в карман. «Тебе тоже жарко, сам выпьешь ситро». Прощаясь, она крепко обняла Леню. «Дина, не висни у него на шее», — недовольно сказала Марина. «Почему это не висни? Раньше висла, так никто не замечал. А теперь, когда у меня есть причина...» «Какая причина?» – не поняла мать. «А вот такая, что я невеста!» – заявила Динка. «Тьфу ты, Господи! Так невеста все-таки стесняться должна! Подумаешь, стану я притворяться, ведь он сейчас уезжает. Пожалуй, простесняешься, так и не простишься». «Ну, что это, взрослый человек?» – развела руками Марина. «Глупышка и все! Глупышка, глупышка, сами вы хорошие! Другие рады спихнуться своей шеи, расхваливать свою невесту, а вы меня только дурочкой делаете в глазах Лени и всякие палки в колеса ставите», — обозлилась Динка. Леня расхохотался. Мышка от смеха поперхнулась молоком. Марина покачала головой и с огорчением посмотрела на Леню. «Ну что ты хочешь? Ведь ей уже не 7 лет, чтобы болтать такие глупости». «Ничего, мама, ничего. Я ее за это и люблю», — все еще смеясь сказал Леня. «Ну, если именно за это», — язвительно улыбнулась Марина и, взглянув на часы, заторопилась. «Собирайся, собирайся, а то еще опоздаешь. А ты, Дина, пожалуйста, не ходи провожать. Нечего там на дороге устраивать свои сцены, невеста», — уже строго прикрикнула Марина, и все замолчали. Когда Леня ушел, Динка побродила по саду, побренчала в кармане монетками и, вспомнив про мороженое, облизнулась. «Сейчас поеду, наемся с горя. Ой, сколько еще у меня недостатков!» — — подумала она.